Легко представить, сколько новых возможностей открывается перед животными, кроме тех, которые давала им тайга. Здесь можно жить и в кустарнике, и под ним, в травяном покрове. Пищевые запасы более разнообразны. В таких лесах даже сами древесные кроны представляют большой выбор кормов, уже за счет разнообразия пород. К этому надо добавить множество семян, плодов, например, орехи, желуди, буковые орешки, кору молодых деревьев и кустарников, важные объекты питания, доступные в любое время года, а также листья, луковицы, корневища и зелень трав. Число животных, находящих здесь благодатные условия существования, велико. Разнообразие окружающей среды и более мягкий климат служат причиной того, что фауна беспозвоночных, насекомых, пауков, брюхоногих, моллюсков и прочих групп сложнее и обильнее, чем на севере. То же можно сказать и о птицах, из которых особенно многочисленны певчие, как по числу видов, так и по числу особей. Например, для зоны лиственных лесов характерны черный дрозд, обычный почти в каждом городском парке Средней Европы, западный соловей, маленькая бойкая зарянка, ярко окрашенная большая синица и лазаревка. В каждом лиственном лесу встретишь зяблика с бросающимися в глаза двумя белыми полосками на крыле и очень эффектную в желто-зеленом оперении зеленушку. Невозможно обойти молчанием иволгу. Каждый хорошо знает ее голос, но мало кто видел саму эту красивую птицу с золотистыми головой и грудью и черными крыльями и хвостом. В лесах и в глубине запущенных парков нередко можно услышать глухой голос лесного голубя вяхеля. В лиственных лесах, так же, как и в тайге, живут горностай, ласка, барсук, лисица, волк, рысь и бурый медведь, виды, отличающиеся высокой биологической пластичностью, позволившие им широко распространиться по всей Европе, за исключением субтропиков, и значительной части Азии. Бурундук, таежный зверек, он не встречается в зоне европейских лиственных лесов, но на Дальнем Востоке прекрасно себя чувствует в лиственных лесах Амура-Уссурийского края. К сожалению, о многих видах зверей этой зоны приходится говорить в прошедшем времени. Лесной кот, некогда распространенный по всей Европе, сегодня почти истреблен. Он сохранился лишь в наиболее безлюдных уголках, таких как польские бесчады или горы Северной Шотландии. Экологическую нишу соболя в Европе занимают три вида хищников. Лесная куница, ведущая главным образом древесный образ жизни, каменная куница и хорек. Обилие растительной пищи в лиственных лесах обусловливает значительное разнообразие травоядных. В лиственных лесах Европы встречается и местами еще многочислен благородный олень, а на Дальнем Востоке – изюбрь. С зоной лиственных лесов тесно связана и серна. Область ее распространения почти полностью совпадает с территорией этого биома. Очень типичен в этой зоне зубр, который дожил до нашего времени лишь благодаря заботливой опеке любителей природы. До 17 века здесь был распространен и другой дикий бык – тур, ныне уже повсюду истребленный. Следует также упомянуть о среднеевропейской лошади, которую называют лесным тарпаном, в отличие от настоящего степного тарпана. Лесной тарпан был низкорослым, легкого сложения, мышастой масти. Это было очень выносливое и холодоустойчивое животное, которое вымерло в первой половине прошлого века. Обычные в польском замостье белгарайские лошадки, вероятно, очень близки к дикой лошади, и из них удалось вывести породу, внешне напоминающую лесного тарпана. Но значительно более типичен для лиственного леса другой вид копытных – дикий кабан. Он потребитель желудей, буковых орешков и орехов лещины, и корневищ трав. Ярус крон населяют белки и четыре вида сонь – садовая соня, лесная соня, соня полчок и орешниковая соня. Эти небольшие приятные зверьки немного похожи на белок, но мордочки у них мышиные, а хвосты не столь пушистые. Эти сони широко распространены.